Здравствуйте, это 911? Здравствуйте, это 911. Что случилось? Да, здравствуйте. Это может прозвучать немного странно, но тут мужик бегает кругами по заднему двору моего дома. Не могли бы вы повторить, сэр? Он выглядит больным, потерявшимся или пьяным. Может, все вместе. Я только что проснулся, потому что захотел пить. Я выглянул из окна, и вот он бегает в 10 метрах от крыльца. Что-то с ним не так. Назовите ваш адрес, сэр. 1617 Quarry Lane. Я направлю к вам патрульную машину, но она в нескольких районах от вас. Это займет некоторое время. Сэр, вы в доме один? Да, я один. Вы уверены, что все окна и двери в доме закрыты? Не бросайте трубку, оставайтесь на линии. Ну да, моя входная дверь точно заперта. Но я должен проверить черный вход. Секундочку. Спасибо большое за поддержку. Я знаю, что это немного странно, но я надеюсь, что... Сэр, вы еще на линии? Он все еще на заднем дворе. Ну какого черта? Он стоит на голове. Сэр, оставайтесь со мной, что происходит? Он смотрит прямо на меня. Но он стоит на руках. Он не дрожит. Стоит идеально. Идеально ровно. Пялится на меня. А еще он улыбается. Он стоит на руках, я правильно вас понял, сэр? Я не знаю. Да, он смотрит на меня и стоит на руках. А еще у него просто огромная улыбка. И он стоит без малейшего движения. Что за черт? Пожалуйста, пришлите сюда кого-нибудь, сейчас же! Сэр, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Я послал запрос, и офицер уже выехал по вашему адресу. У него огромные зубы! Черт! Помогите мне! Прошу! Сэр, вы должны постараться не сводить с него глаз. Но вам нужно еще убедиться, что черный вход закрыт, чтобы никто не мог попасть к вам в дом. Вы можете проверить и сообщить, так ли это? Хорошо. Я иду к двери, не упуская его из вида. Я нащупал замок. Он заперт. Точно. Я хочу проверить засов. Мне придется отвести взгляд на долю секунды. Замечательно, сэр. Помощь уже в пути. Просто оставайтесь на линии со мной. Все будет хорошо. Сэр? Сэр? Вы еще здесь? Его лицо. Он прижался к стеклу. Сэр, говорите со мной. Что происходит? Я отвернулся от него на секунду, и теперь... Его лицо. Он вжался лицом в окно. И у него просто огромные зубы. И он все еще улыбается. У него бесцветные глаза. Господи, помоги мне. Почему он не двигается? Сэр, вы должны пойти в ближайшую комнату и закрыться в ней. У вас есть подвал или спальня с замком на двери? Он все еще пялится на меня. Он хочет меня убить. Сэр, выслушайте меня. Запритесь где-нибудь до приезда офицера. Вы слышите меня? Да, я запрусь в комнате. И вы уверены, что вы в доме один? Да я один в доме. Подождите секунду. Он двигается. Он качает головой. Он говорит нет. Он нас слышит. Он говорит мне, что я не один. Сэр, вы еще здесь? Я слышал шум. С вами все в порядке? Сэр.